Монах. Антонио после разговора с Доном Карлосом в его главной квартире с тяжелым сердцем ушел из карлистского лагеря, снова надев монашескую рясу сверх священнической одежды. Инквизиторы поручили ему остаться при Доне Карлосе и стараться завоевать его доверие. Это ему было бы и нетрудно, если бы он иначе повел дело. Теперь же между ним и принцем стояла неодолимая преграда. Он задел самую чувствительную струну последнего и не мог больше выполнить приказание инквизитора. Ему хотелось, оставаясь при Доне Карлосе, отклонить его от гибельных замыслов и спасти Испанию. Но Дон Карлос с гневом отвергнул его просьбу. Антонио с грустью увидел, что все попытки его будут напрасны, и Испании не избегнуть своей страшной участи. Уже кровавая, гибельная борьба начиналась, остановить ее больше было невозможно. Антонио, не знавший ни отца, ни матери, не видевший ни от кого привязанности, весь отдался любви к родине. Он не мог служить ей с оружием в руках, так надеялся сделать это, по крайней мере, оставаясь при Доне Карлосе. И в этом ему, однако же, было отказано. Принц оставался при своих кровавых намерениях, и патер Антонио не хотел быть свидетелем его опустошений и жестоких приказаний. Но у него здесь, на севере, была еще и другая цель. Он был защитником и хранителем двух девушек, которых на время поместил в домик старой вдовы. Уже несколько недель он не видел Амаранты и Инесс, дольше, нежели предполагал, и теперь хотел исполнить свою обязанность относительно их. Графиня намеревалась уехать в небольшую крепость Пуэсердо, и он хотел проводить их туда обеих. Они, верно, с нетерпением ожидают его. Антонио спешил в Ирану. Это было в тот день, когда Мануэль Павия бежал с помощью Инесс и вместе с нею на глазах Донны Бланки упал с моста в скалах в водопад. Но патер Антонио ничего не подозревал. С той минуты, как он расстался с девушками, ему не приходилось ничего слышать о своем друге. Он не знал даже о его плане. Патеры, встречавшиеся с ним в различных лагерях, ничего сами не знали. Офицеры не смели рассказывать. А солдаты-карлисты не заботились ни о чем, кроме вина, карт и разбоев по деревням. Таким образом, монах спокойно приближался к Иране, утоляя свой голод в дороге сочными плодами и маисовыми лепешками, а жажду — водой. Его поразило, когда он увидел, что ворота городка стерегли жители, вооруженные старыми винтовками и охотничьими ножами. Видимо, решившись не пропускать никого без дальнейших объяснений. Что это значило? Отчего так встревожились жители? До сих пор ему, как монаху, были всегда открыты все двери, и не встречалось ни малейших препятствий. Теперь же на него вдруг бросились стоявшие на карауле жители и схватили его, крича все разом, так что Антонио решительно ничего не мог понять. «Вот он! Он должен сдаться!» — кричали со всех сторон. «Это беглец, генерал, причина нашей беды! На нем ведь тоже должна быть такая ряса!» И его с торжеством повели в город, не отвечая ни на какие вопросы. Только когда увидели, наконец, что на нем настоящая монашеская одежда, и по бумагам, которые он показал, уверились, что он, патер Антонио, его пустили в город. Но тут все уклонялись от его вопросов, и никто толком не объяснил ему дело. Все это было слишком странно и необыкновенно. Антонио решился скорей разъяснить свои сомнения. Поспешно подойдя к домику, он удивился, что девушек не видно было ни у окна внизу, ни в садике, который, несмотря на осень, все еще был очень роскошен. Антонио постучался у обеих дверей, но никто ему не отворял. Наконец, на его продолжительный стук на лестницу робко выглянула испуганная вдова-хозяйка. Монах поклонился и подошел к ней. Старуха отчаянно всплеснула руками, узнав его. — Святая Мадонна, это вы? — сказала она, понижая голос. — Зачем вы сюда пришли? Вы навлекли несчастье и беду не только на мой дом, но на целый город. Да простит это Бог вашему святому сану! Антонио испугался. — Я не понимаю вас, сеньора, — серьезно сказал он. — Я пришел навестить двух девушек, которых здесь поместил у вас. Ну вот, из-за этих-то девушек и разразилась страшная беда над всей Ираной, — сердито вскричала Матрона. — Чуть не сожгли город. Такие страсти здесь были, что, Боже, избави. И за это я вам одним обязана. — Но что же случилось, сеньора? Вы видите, я ничего не знаю и никогда не приходил сюда с дурными намерениями. Дурные намерения, дурные намерения. Хотите еще казаться благочестивым человеком, монахом? А вяжетесь с девушками, из-за которых нам, как снег на голову, сваливаются карлисты. Очень вам благодарна, что вмешали меня в такую прекрасную историю. Лучше бы вы кому-нибудь другому оказали честь своим доверием. И не у меня поместили этих женщин. Из-за них я натерпелась только одного страха. — Не горячитесь, сеньора. — Как? Вы еще мне указываете, молодой монах? Вот интересно. Смотрите, чтобы я не созвала жителей и не рассказала, что вы привели сюда этих девушек. Тогда и ваша ряса не спасет вас. Здесь все сильно раздражены. Целая Ирана в опасности. Но успокойтесь, наконец, сеньор, и скажите, что случилось? Серьезно перебил Антонио горячившуюся женщину. Вы видите ведь, что мне ничего не известно. И не стыдно ли вам, благочестивому человеку, вязаться с подобными девушками? Вы наделаете себе этим больших неприятностей. Помяните мое слово. Но я не желаю знать ваше мнение, сеньора, а хочу слышать факты. Ну да, правды ведь никто не любит. Прошу вас рассказать мне, что случилось, — повторил Антонио. И торопитесь ради Бога, меня это так тревожит. А вот изволите видеть. Неделю тому назад ночью случилась тревога из-за одной девушки. Никогда еще в Иране не было ничего подобного. Она начала вдруг громко звать на помощь, и когда сбежался народ, из ее комнаты выбежал мужчина. Невозможно. Да, все видели. Амаранта. Да-да, ее именно так звали, — сказала Матрона. Но если бы это был он? На нем был кавалерийский плащ и сапоги со шпорами. Но лица рассмотреть не могли, потому что он бежал, как сумасшедший, ранив девушку кинжалом в плечо. Покушение на убийство. Кто их знает, как это все случилось? Она ничего не хотела рассказать. Верно, сама виновата. Другая поступила еще безумней. В старом замке по ту сторону гор сидел в плену у карлистов какой-то генерал. Республиканский? Да, его взяли во время ночной атаки. Вы не знаете его? они называли его Альбукерк. — Дон Мануэль Павио де Альбукерк? — спросил Антонио. «Да, — да-да. Его должны были сегодня рано утром расстрелять. И вот другая сеньора исчезает ночью из дома. Она убежала в замок. Клянусь всеми святыми, я ничего этого не знала. Вдруг сегодня на рассвете сюда налетели конные карлисты, грозя сжечь всю Ирану, если мы не выдадим беглецов. Пленный ушел с помощью сеньоры, и они преследовали их. В Иране никто об этом ничего и не знал. Взбешенные карлисты клялись сжечь все наши дома, если в продолжении дня мы не отыщем беглецов, сеньору и генерала в монашеской рясе. Страх напал на жителей, карлисты ведь шутить не станут. Они ускакали дальше, а здесь у нас все остались в ужасе, не зная, что и делать, и все из-за этих девушек. Сейчас послали нескольких женщин просить пощады, а сеньора Амаранту, оправившуюся от своей раны, изгнали из города. О беглецах, между тем, до сих пор нет ни слуху, ни духу. — О, Господи! Бедная! — пробормотал Антонио. — Да, пожалеете нас! Вам ведь мы обязаны своим несчастьем. Привести к нам таких девушек! Три женщины, которые должны были просить о пощаде, вернулись ни с чем. Донна Бланка сердито прогнала их. Теперь страх еще более увеличился. Мы ждем, что того и гляди нагрянут карлисты и исполнят свою угрозу. Тогда мы пропали. А беглецов так и не могут найти? До сих пор нет. Кто их знает, где они спрятались? Их преследуют. Я дрожу за ее жизнь. Куда же пошла Амаранта? Не знаю. Что за несчастье, — жаловалась вдова. Если их не найдут, карлисты сожгут Ирану. Они ничего не щадят. Это настоящие разбойники, — вскричал с негодованием Антонио. Да защитит небо Мануэля и девушек. «Мне и в голову не приходило, — обратился он к Матроне, — чтобы вам могла грозить подобная опасность, иначе я не воспользовался бы вашим кровом. Вы испанка и всей душой принадлежите родине, а не Дону Карлосу и его сообщникам». «Ни одной ранее всей Испании грозит гибель. Вы говорите, что я виноват в вашей беде, но вы не знаете общей связи событий. Теперь некогда объяснять, мне надо спешить дальше. Но не думайте, что я действовал с дурным, эгоистическим намерением. Я обещал быть защитником этих двух девушек и свято исполню свой долг до конца. Не теряйте надежды на Бога, что бы ни случилось. Святая Матерь Божия да защитит вас и Ирану. Старуха сложила руки. «И я молюсь об этом», — сказала она. «Не проклинайте меня и не сердитесь. Надо спешить к несчастным и помочь им. Благодарю вас за все, что вы сделали, и верьте, вы имели дело не с недостойными личностями, хотя внешности против них. Прощайте. Да защитит вас Бог». Антонио ушел из домика старой вдовы. Наступил поздний вечер, когда, выйдя из городка, он направился к далеким горам. Где искать Инесс? Душу его волновали самые разнообразные чувства. Мануэля чуть не расстреляли. Инесс, забывая собственную опасность, пошла к нему и спасла его. Она его любила. Антонио знал это, любила невыразимо, потому что решилась для него на отчаянный шаг, нашла дорогу к нему и разделила с ним опасность. И как должен был страдать Антонио при мысли, что Инесс потеряна для него навсегда, что она любила Мануэля, и жила только для него одного. Но Мануэль был верный друг Антонио, и молодой патер решился, не колеблясь, заставить молчать свои чувства и спокойно переносить мысль, что та, которой принадлежало все его сердце, любила другого. Поднявшись на первую возвышенность по выходу из Ираны, Антонио взглянул на вечернее небо, усеянное звездами. Вид необычного голубого свода здесь, на этих горах, наполнил благоговением душу и выше вознес мысль к Богу, нежели образа святых в монастыре. Опустившись на колени и подняв глаза к небу, где двигались другие далекие миры, управляемые волей Божьей, он стал молиться. Эта молитва, вылившаяся из глубины его сердца, скорее дошла до престола Всевышнего, нежели все песнопения и молитвы, в которых участвовало не сердце, а язык и руки, отсчитывавшие положенное число косточек на четках. Этот молившийся монах был действительно набожным, благородным человеком, на деле доказавшим свою набожность и всей душой возносившийся к Богу. Кончив молитву, Антонио стал подниматься выше по узенькой горной тропинке. Он шел с целью отыскать Мануэля и Инесс, но решительно не знал, которого направления держаться. Может быть, они уже попали в руки своих преследователей и палачей? Эта мысль мучила его. Тогда ведь они погибли. Подойдя к тому месту, где прежде был мост, Антонио в раздумье остановился у обрыва, в глубине которого клокотал водопад. Вдруг ему показалось, что кто-то глухим голосом зовет на помощь. Он огляделся, никого кругом не было. Антонио подошел к самому краю обрыва. Крик раздался снова, и тут патер ясно различил, что голос выходил из оврага. Не случилось ли с кем-нибудь несчастье? Сломанный мост доказывал возможность такого предположения. Неужели кто-нибудь провалился на этом месте и лежал без всякой помощи на дне обрыва? Мысль эта приводила в ужас монаха. Может быть, несчастный был карлист, но все равно ему во всяком случае требовалось оказать помощь. Еще раз ночное молчание огласилось глухим криком, и Антонио стал искать глазами место, с которого удобнее было бы спуститься. Долго бродил он кругом, пока нашел, наконец, ту часть горы, откуда представлялась возможность добраться до водопада. Он бодро пошел вперед, то пробираясь между кустами, то взбираясь по камням у самого края берега. Справа клокотала вода, слева поднимались скалы, изрытые расщелинами и поросшие кустарником. Монах не боялся ничего. Наконец берег водопада сделался шире, густой мох и роскошные растения покрывали здесь утесы. Но внизу было совершенно темно от подымавшихся с обеих сторон скал. Редко заходили сюда люди, и теперь все кругом было тихо. Вдруг опять с довольно далекого расстояния донесся слабый крик. Это убеждало Антонио, что он не ошибся в направлении. Но крик был уже так тих, в нем слышалось такое отчаяние, как будто звал на помощь умирающий. Что, если монах придет слишком поздно? Позабыв о всякой опасности и поручив душу Богу, он стал скорее перепрыгивать с камня на камень, рискуя каждую минуту оборваться и упасть в воду. Крик слышался все громче, ближе. «Ободритесь! К вам идут на помощь!» — крикнул Антонио. Послышался тяжелый вздох. «Идите скорей!» — слабым голосом проговорил несчастный. «Иначе будет поздно». «Я здесь! Где вы?» — спросил Антонио. «Монах? О, слава Богу!» — снова сказал голос возле него. «Жальтесь! Я и сеньора упали с моста». Патер Антонио поспешно подошел к темной фигуре, стоявшей на коленях на камне, поросшем мхом. Возле неподвижно лежала другая фигура. «Помогите только вот этой сеньоре, благочестивый отец», — сказал голос, заставивший Антонио содрогнуться. «Это ты, Мануэль?» — вскричал он, подходя ближе. «Боже мой, Антонио! Слава Богу! А графиня Инес? Вот она лежит без чувств. Я очнулся. Инес повисла там, на сучке дерева. Я перенес ее сюда, положил на эту рясу, смачивал виски водой, забывая свои раны. Но она не приходит в себя. Между тем и мои силы уже начинают иссякать. Без тебя мы погибли бы в этой пустыне». Монах сложил руки. Чудо помогло ему отыскать вместе Инес и Мануэля. Он не слышал, что говорил маркиз, и стоял на коленях возле бесчувственной девушки. Наконец она тихонько вздохнула, и надежда снова оживила сердце Антонио. «Бог поможет вам», — сказал он. «Я вас нашел. Молитва моя услышана». «Ты отыскал нас, Антонио. Я знаю все случившееся». «Силы пропадают», — прошептал Мануэль, у которого была в крови голова и поранены руки и щеки. Страх за Инес поддерживал в нем силу и заставлял забывать собственные страдания. Теперь же он не мог больше выдерживать и упал без чувств на землю возле нее. Антонио не знал, что ему делать, как помочь несчастным. Место было безлюдное, выбраться из этой глубины слишком трудно, всякое жилье далеко. Между тем нужна была быстрая медицинская помощь. Тут вспомнилось монаху, что недалеко в горах есть монастырь, в котором он жил ребенком. Затем провел и долгие годы послушничества. Ему давно хотелось посетить любимый старый монастырь, разузнать здесь о своем происхождении, своих родителях, повидаться с добрым братом Пабло, воспитавшим и любившим его как отец. Образ этого старика никогда не исчезал из памяти Антонио. Здешние монахи жили совершенно в стороне от света и в былое время всегда с полной готовностью помогали всем несчастным. Не пойти ли туда, к достойному брату Пабло? Однако, приняв к себе генерала, преследуемого карлистами, монастырь подвергался опасности, потому что карлисты были полными хозяевами в этой местности. Но эти монахи ведь не посмотрят на различия мундиров и охотно окажут необходимую помощь. Надо пользоваться ночью. Только таким образом можно было надеяться спасти Мануэля и графиню. В монастыре они найдут и медицинскую помощь, потому что Один из братьев там хорошо изучил медицину. Да, медлить больше было нельзя. Быстро поднявшись, он вернулся наверх прежней трудной дорогой. Уже наступила ночь, но Антонио хорошо знал окрестность. Он 8 лет прожил здесь, в монастыре. Было за полночь, когда он подошел к монастырским воротам. Высокие ели и пихты окружали огромное старое здание. Грустные чувства вызвал в душе патера вид высоких стен. Когда он вошел в решетчатые ворота на пустой монастырский двор, на котором так часто бродил юношей и увидел старые деревья, колодец и больницу, где столько несчастных находили приют и помощь, его охватили воспоминания. Ему казалось, что он пришел в свой отчий дом. И понятно, ведь его отдали сюда маленьким, беспомощным ребенком. Все его прошлое составляло жизнь в этом месте. Правда, с годами он стал стремиться в другие стены для того, чтобы узнать что-нибудь о своих родителях. Но в настоящую минуту его наполняла одна мысль — скорее добыть помощь несчастным. Антонио позвонил у ворот. Через несколько минут их отворил брат-привратник, вышедший с фонарем посмотреть, кто желал войти в монастырь в такую позднюю пору. Антонио внимательно оглядел его и увидел, что это не прежний привратник, бывший в его время. Ему стало немножко грустно. Он живо почувствовал, что чужой тут. «Что вы хотите, благочестивый брат?» — спросил привратник, когда Антонио попросил позволения войти. «Я пришел просить у вас помощи двум несчастным в горах, брат мой», — отвечал Антонио, входя во двор. «В таком случае вы не напрасно обратились сюда, благочестивый отец. Я сейчас разбужу настоятеля». «А кто настоятель?» — спросил Антонио. «Старый патер Пабло! О, как я рад! Вы его знаете, благочестивый отец? Да, знаю и люблю. Скажите ему только, что пришел Антонио из Сакра-Мария». Брат поклонился и пошел по темным переходам монастыря, погруженного во мрак и сон. Антонио следовал за ним. Все было тут знакомо ему, все по-прежнему, не изменилось. Красные каменные плиты портала, и маленькие глубокие окна, и башенки с колоколом, часто призывавшим его к мессе. Каждый камень, каждое дерево было ему знакомо и дорого. Теперь хотелось только увидеть патера Пабло, о котором столько времени ничего не слыхал. Наконец, в длинном коридоре показался луч света. «Где он? Где Антонио?» — раздался знакомый голос. «Где мой прилежный, милый брат, друг и сын?» Рядом с привратником стоял монах, наскоро накинувший на себя темную рясу. Длинная седая борода, редкие седые волосы и морщинистое лицо говорили о его глубокой старости. Несмотря на то, он был еще бодрый, крепок на вид. Годы прошли над ним, казалось, бесследно. С нетерпением и радостью протягивал старик объятия, в который бросился Антонио. «Антонио! Милый Антонио!» — говорил седой настоятель. «Как ты обрадовал старого брата Пабло! Я уже не надеялся больше увидеться с тобой до смерти. Пойдем скорее, ко мне в келью. И я так рад, дорогой отец, но ты знаешь, моя радость в душе, выразить я ее не умею. Все тот же. Ну дай же посмотреть на тебя, славный красавец ты сделался, и в таких молодых летах достиг почестей, но ты заслуживаешь их. Ты приобрел такие высокие познания, большей частью которых обязан тебе, твоей помощи, брат мой. Но я еще долго не пришел бы сюда, если бы меня не привело важное обстоятельство, несчастный случай в горах. — Несчастный случай? — тревожно спросил старик. — Говори скорее, в чем дело. Антонио в коротких словах рассказал настоятелю о случившемся. Старик тотчас велел четырем дежурным братьям взять ивовые носилки и отправиться на помощь к несчастным. Он и сам пошел с Антонио к тому месту, где Мануэль лежал около все еще бесчувственной графини. Дорогой молодой патер рассказал брату Пабло о своих отношениях к двум несчастным и обрисовал некоторые личности, игравшие роль в его жизни. На востоке уже забрезжило утро, когда монахи подошли к Мануэлю и Инес. С помощью Пабло и Антонио их уложили на носилки, закрыли и осторожно понесли. Когда, наконец, счастливо выбрались на горную тропинку, Антонио поблагодарил Бога в душе. Самая трудная часть дела спасения была окончена. Солнце уже взошло, когда шествие достигло монастырских ворот. По приказанию Пабло больных положили в двух свободных кельях больницы, где, во избежание грозившей опасности, позаботились снять с Мануэля его мундир. Для ухода за молодой графиней настоятель пригласил из женского монастыря, находившегося в какой-нибудь четверти мили от них, опытную пожилую сестру, которая тотчас приняла все необходимые меры. Антонио поблагодарил седого патера за помощь и стал надеяться, что несчастные теперь будут спасены от смерти. Он сам руководил уходом за ними и обещал старому Пабло остаться у него в монастыре до тех пор, пока состояние здоровья Мануэля и Инес не примет решительного оборота к лучшему. Монах, лечивший их, не говорил еще ничего определенного, так как ушибы были очень серьезны, но обещал сделать все возможное, чтобы возвратить больных к жизни.